Глава четвертая. Солнце едва только появилось на небе, когда Беруни надел пеструю остроконечную тюбетейку, навязал поверх нее серебристую цвет ртути челму, облачился в голубой бархатный халат, вышел из дому и с помощью сапху взобрался на коня. Ехать не хотелось, но ехать было надо. После ночного дождика воздух был особенно прозрачен. Трава вдоль арыков, на глинобитных стенах и на крышах домов зеленела чисто и глянцевито, отражая капельками влаги солнечные лучи. Беруни чувствовал себя лучше, чем ночью. Жар в теле спал, но вязкая какая-то слабость оставалась. Мавлина глубоко вздохнул свежего чистого воздуха, понудил лошадь ускорить ход, рысью пойти по берегу Авшаны, речки, которая делила город на две части. С правой, холмистой ее стороны, раскинулся огромный сад, после ночного дождя будто расцветший заново. Миндаль, персик, груша, айва — все чисто, свежо, все свободным светением своим напоминает молодых невест в розовом. Углубишься в сей сад, и в восточной его части без труда обнаружишь возвышающийся беломраморный дворец. Невеста неба, словно белый лебедь плывет среди зелени. За дворцом, ростом пониже, золотые купола палат. Еще дальше и ниже можно увидеть мрачные, несмотря на зелень у подножья, каменные казармы для непобедимых султанских войск. На другом берегу речки Авшаны здания разных государственных служб. С дороги, вьющейся поверху вдоль реки, город был виден как на ладони, весь в зеленых садах. Мелькали белые, розово-красные, бледно-голубые красочные пятна, дома и дворцы знати. Там живут родственники султана, его эмиры, улемы, чиновники, богатые торговцы. А вон, обнесенные прямоугольниками высоких дувалов, помещения караван-сараев, открытые пространства базаров с ясно видными сверху крышами торговых рядов и бань. Дувал — глинобитный глухой забор. И, конечно, острые пики минаретов, купола и порталы мечетей. А еще дальше — хижины бедноты. С берега эти невзрачные приземистые дома из глины и камыша и ловчонки казались ошичками, разбросанными азартно и в попыхах. Красиво, обширно, многолика столица Газна. Беруни достиг большого моста, остановился перед ним, оглядел другой берег, вытянутые в ряд конюшенные помещения, перед которыми строем стояли молодые нукеры, одинаково одетые в красное. Они учтиво встречали съезжающих со суда эмиров, вельмож, мудрецов-ученых, каждому помогая слезть с седла. Народу там было уже немало. Тут перед мостом возникла телега, запряженная мулом. В ней сидел человек, на голове старая дервишская шапка. Человек в полголоса пел. Вот так так. Бедняцкая телега на этакой дороге, где сейчас даже не все богатые могут проехать. Эй, Мавлина! Беруни тоже узнал хозяина телеги и натянул уздечку, придерживая своего коня. О, благословение Аллаха, повелителю всех питейных, почтенному Маликулу Шарабу! Маликул Шараб тоже остановился, поглаживая давно нечесанную, некрашенную бородку, и лукаво заулыбался. Слава наставнику мудрецов, досточтимому Абу Райхану! Думаю, почему это не показывается он в бедной моей лачуге? Покинул верного своего слугу. Видно, забыл старого друга ради нового. Сощурив глаза, метнул взгляд на султанских вельмож. «Поздравляю! Поздравляю с новым другом, Мавлина!» Беруни рассмеялся. «Можно ли забыть повелителя весельчаков, дорогой мой? А не показывался я в вашем прекрасном заведении из-за недуга. Лучшее лекарство от всех болезней — глоток доброго вина. Истинно так. И сейчас же с удовольствием полечился бы. Жаль, что приходится предпочесть райскому вину совет мудрецов во дворце. Вы едете туда? Молекул Шарап сдвинул на бок колпак и покачал головой. «Эх, мавлина, не надо иметь великий ум, коим Аллах одарил вас, чтобы постичь простую истину. Подальше, подальше от властителей военачальников улемов. Оно будет надежней, а то, дорогой, быть может, и вас постигнет судьба Унсури». Молекул Шарап ударил кнутом своего мула, но тут же снова остановил его. «Ох! Будь проклята моя память. Хотел сообщить новость. Вчера мою лачугу посетил еще один великий мудрец. Редкая птица в газне. Интересно, кто же? О, такая тайна, что даже с самим собой боюсь о ней говорить». И, ударив кнутом мула, винодел поехал дальше, мимо моста, по дороге преодоленной Беруни. «Таинственный мудрец? Боюсь о ней говорить?» «Странно. О чем это он? Может, просто подшучивает надо мной?» Беруни пересек мост, слез с лошади, поводья сунул молодому нукеру-слуге. Миновав мост, следовало идти пешком. От входа в сад Фарус до мраморных ступеней дворца невеста неба вела дорожка, застеленная коврами и шелковистыми полотнищами. По обеим сторонам пути, чем ближе к дворцу, тем гуще, застыли с обнаженными мечами, строго вертикально прижатыми к груди, молодые воины в красном. Наконец Беруни в тронной зале, где должен состояться машварат, то есть совет мудрецов. Белоснежное пространство залы кажется еще большим, чем оно есть. Собравшиеся теснятся вдоль стен, только самые важные вельможи во главе с главным визирем Али Гарибом расположились неподалеку от тронного кресла, справа и слева от него. На белых челмах искрами вспыхивают золотые и серебряные знаки отличия. Голубые, красные, желтые халаты украшены серебристыми бархатными лентами, кушаками, изукрашенными ремнями, на которых висят сабли с дорогими рукоятями в дорогих ножнах. Среди знати поэт Унсури. Меньшего ранга поэты в других группах. Китайский гололицый врачеватель, четыре волосинки на подбородке, бормочет что-то переводчику. Около него, скромно сложив руки, стоит лекарь-индус в широкой желтой рубахе и широких желтых шароварах. В одном ряду с эмирами, священнослужители, улемы, столпы веры, все в зеленых бархатных халатах и зеленых челмах с тяжелыми четками в руках. А где же собратья ученые? А вот они. Четыре знакомые мудреца, не в первом строю, конечно, вон старый звездочет Фарух, вон летописец Абул Фазл Байкаки. Взоры всех направлены на двустворчатую массивную, пышно изузоренную слоновой костью и золотом дверь, что в стене за троном. Говорят шепотом, на лицах печать глубокой озабоченности. Беруни тяжелым шагом приблизился к ученым, поздоровался тихо кивком головы. Увидел главу дивана Абу Насар Мешкана. Диван — государственная канцелярия. Весь седой, маленький, крепкий, Абу Насар Мешкан подошел поближе. Опять лихорадка мучает мавлина. Ой-ой-ой. К Унсури подходить, здороваться Беруни не стал. Повелитель стиха величественно взирал поверх голов. На его одутловатом с красными пятнами лице легко было прочитать выражение самодовольной радости, столь не соответствующей печальным лицам других людей в зале. Унсури медленно-медленно вертел головой, дабы и все другие получше увидели приколотую к челме золотую булавку, особый знак внимания повелителя к поэту. В руке Унсури была какая-то толстая книга, завернутая в белый шелковый платок. «С чего это радуется лицемер? Прямо-таки рот до ушей вот-вот растянет», — спросил себя Беруни. И в это время медленно и звучно раскрылась двустворчатая дверь за троном. Все взгляды одновременно устремились в том направлении. И показался дворецкий в синем суконном халате с двумя красными лентами на груди. К челме приколот особый стрелообразный жемчужный значок. Сарайбон подошел к трону, загремел трещоткой, требуя полной тишины. Провозгласил: «Благодетель правоверных, десница ислама, честь и слава государства, счастье престола, наш сиятельный повелитель, султан Махмуд ибн Сабуктигин!» Звонко торжественно отозвалось провозглашенное в беломраморной зале. Белые, зеленые, серебристые цвета ртути, челмы, бобровые соболи и шапки склонились до земли. В дверях появился султан Махмуд Газнийский, сиятельный, победоносный, сопровождаемый, поддерживаемый, с одной стороны чернобородым красавцем Абул-Хасанаком, с другой — имамом Саидом. Имам — высокий духовный чин в мусульманстве, настоятель главной мечети. Победоносный, сиятельный, могущественный. А похож он не на живого человека, на желтую восковую фигуру, которую нарядили в золотой халат и жемчужную корону. Худой и высокий, всегда суховатый, султан ныне похудел так, что, казалось, острые кости вот-вот прорвут кожу. Плоское лицо обтянуто вроде бы до предела, словно желтая маска натянута, а глаза печальные, полные страдания, глаза раненой птицы. Они излучают странный блеск. Ни один Бируни отметил. Султан изо всех сил старается держаться с обычным величавым достоинством. Сморщился, но приосанился перед людьми, отстранил поддерживающих и сам, твердо ступая, пошел к трону. Постоял, подождал немного, пристально глядя, как склонились головы и плечи, будто могильные холмики, почему-то подумалось. Тяжелым шагом поднялся к тронному креслу, сел. С правой стороны трона, на более низком позолоченном кресле, сел имам Саид. Слева, точно на таком же сидении, должен был обосноваться бывший любимец-прислужник, теперь приближенный визирь Абул-Хасанак. Но не одновременно с имамом, а после вступительной речи, которая ему поручалась. Абул-Хасанак, стройный, сильный, прошел, будто танцуя вперед. Голос его был звучен, как у певчей птицы, мягок, как бархат, журчал приятно, как вода в арыке. Он начал, конечно, с пожелания здоровья повелителю Великой Газны, покровителю правоверных, и пожелал процветания, счастья и покоя трону. Он говорил витиевато и красочно, видно было, что и сам упивается произносимым. Султан вдруг перебил его, хмуро и хрипло угрожающе. «Где тут садовник сада поэзии?» «Покорный слуга всегда готов служить своему повелителю», — ответствовал Унсури. Подметая краем златотканного халата плиты пола, Унсури подошел к трону, рухнул на колени. Тонкие губы султана чуть брезгливо скривились, но угроза в голосе пропала, когда он обратился к поэту. «Мы довольны вашими поэтами. Они правдиво воспевают славу нашего государства, и пускай о том узнают все, кто собрался ныне на совет. Вот обладатель редкого дарования, садовник сада поэзии, преданный нам слуга Унсури. Преданный, да, ибо день и ночь, листая старинные книги, он нашел сведения о таком райском плоде, который, если его съешь, избавляет от всех недугов. Ведь так, шах поэтов?» «Известно так, солнце неба. Эй, принесите золото! Дайте ему столько монет, сколько влезет в рот!» Открылась дверь за троном, и вошел знакомый сарайбон с подносом, на нем золотые динары. От волнения Унсури заерзал, стоя на коленях. «Бери, садовник сада поэзии, ешь досыта за твой честный труд!» Унсури, причмокивая, будто перед ним было вкусное яство, широко раскрыл рот, наклонился головой к подносу и принялся губами забирать с него в рот золотые монеты. Кое-кто в зале восхищенно вздохнул. Глаза многих загорелись завистью. В мыслях своих они тоже хватали и жевали золото. Беруни и раньше видел такие вот церемонии кормления золотом. Иные, уваженные султаном, чуть не давились от жадности, как сейчас поэт Унсури. О Всевышний! Едва ли не в половину меньше стало золота на подносе, но всему есть предел. И когда садовник сада поэзии вытянул губы за динаром, который был ему уже не под силу, глаза его выпучились, поднялась к горлу рвота. Он удержал ее, но несколько динаров, выскочив изо рта, покатились со звоном по полу. Слава шаху поэтов! Золото, выпавшее изо рта, считается целебным. Забери его снова, поэт. И султан отвернулся от ползающего унсури. Встал с трона. Опять Беруни пришло на ум сравнение с огромным, но гнилым тополем. Гнилой высохший тополь этот все еще обладал, все еще пугал таинственной своей силой. Итак, повторяю, мы довольны нашими поэтами, воспевающими наши победоносные походы. Шах поэтов унсури. Готов к услугам, повелитель. Ежели не ошибаюсь, то дерево с божественными плодами, о котором ты говорил, растет в одной из восточных стран. Истинно так, благодетель. Может быть, в восточной части Китая или Индии, или на одном из островов среди беспредельных морей. Так говорится вот в этой мудрой книге «Солнце-небо». К сожалению, мы, поэты, далеки от научных премудростей. Может быть, собравшиеся здесь ученые-мужи укажут точное местонахождение того райского дерева, повелитель? Низенький, весь кругленький, пухлые ручки на объемистом чреве Али Гариб, главный визирь государства, быстрыми мелкими шажками вышел вперед, повернулся к султану. Необходимо выспросить у китайского врачевателя, повелитель. Еще и еще раз выспросить. Султан поморщился. Спрашивали еще и еще раз, но согласился приличия ради. «Где тот китаец? Где переводчик?» Выдвинулся китайский лекарь, помотал маленькой с кулачок головкой в круглой черной шапочке, низко поклонился сначала султану, а потом всем собравшимся. Сладко улыбаясь, что-то пролопотал. Переводчик сообщил. «Мудрец?» Подтвердил сказанное поэтом унсури, китайские врачеватели тоже слышали о райском дереве, но, к сожалению, мудрец бессилен указать точное место. Очередь дошла до индуса, и он что-то похожее слышал, но реальность ли слышанная или вымысел, султан в нетерпении поднял руку. «Довольно, хватит, опять ничего не ясно, опять вокруг да около, кто даст точный ответ?» Голубовато-лазурные купола потолка грозно отозвались. «Кто даст точный ответ? Кто?» Грозный отзвук будто раскалил султана Махмуда. В печальных раскосых глазах раненой птицы заблестел гнев и, как показалось Беруни, отчаяние. «Стыд, срам мудрейшие! Поэты, ученые, 40 лет едите мой хлеб, а простую загадку отгадать не можете!» «Где Абу Райхан Беруни?» — загремел вдруг султан, и эхо грозно повторило вопрос. «Где Абу Райхан Беруни?» Беруни лихорадила, бросала в жар и в холод, как только он вошел во дворец. Но он, услышав вопрос султана, к нему обращенный, взял себя в руки. «Я здесь, повелитель», — и добавил. «У ног ваших». «Почему ты молчишь, ежели у ног?» «Знаменитый ученый муж, 10 лет ты прожил в Индии, а скрываешься, как крыса в щели в своей худжере, пишешь толстые с подушку книги, а ответить на важный для нас вопрос и у тебя не хватает ума». Худжера — келья в медресе, вообще коморка, тесная комната. Беруни, стараясь умерить стук сердца, сказал тихо. «Повелитель, позвольте мне задать один вопрос поэту унсури». «Не поэту. Он наставник всех поэтов. Нами излюбленный шах поэтов. Я бы хотел спросить почтенного шаха поэтов унсури, в какой книге он прочитал о райском дереве?» Поэт унсури пугливо растерянно взглянул на султана. Тот кивнул, говори. «В книге о мудром пророке Сулеймане, кто знал язык всех птиц и животных, да будет мир его душе». Про дерево упоминает священная книга о благословенном пророке Сулеймане, повторил поэт и, тяжело дыша, достал сверток книгу из-за пазухи, развернул, поднял над головой. «С вашего разрешения, повелитель, я хотел бы поглядеть на эту книгу. Дай, пусть прочитает». Все затихли, затаили дыхание. В полном молчании передавали книгу в черной кожаной обложке из рук в руки. Беруни не ошибся. В книге излагалась та самая сказка, которая вспоминалась ему вчера при Хатли-Бегим. Сказка про попугая, который хотел сделать добро царю, а лишился собственной головы. О, грешные люди! Жестокая казнь! Конечно, трудно упрекать султана за то, что он, подобно утопающему, хватающемуся за соломинку, схватился за эту небылицу, во что не поверишь, коль тяжело болен. Но этот-то поэт, шах поэтов, эти-то визири и эмиры, неужели и они поверили в сказку? Или спятили с ума, или им все равно, что будет с султаном. «Почему молчишь? Абу, Райхан!» «Абу, Райхан!» Беруни непроизвольно вздрогнул. Звучание собственного имени страшило не меньше, чем грубый голос самого султана. «О, Аллах! Спаси и помилуй!» Беруни не заметил, как вырвался у него этот вздох души. «Простите, повелитель!» Но книга эта не учеными написана. Это просто сказочная история. По зале прокатился гул и тут же затих. В тишине султан переспросил, как-то даже жалобно. «Сказочная история? Как это так?» Беруни нашел в себе силы повторить еще отчетливее. «Простите вашего покорного слугу, повелитель, но, к сожалению, это и впрямь старая сказка». Тут, спотыкаясь и путаясь в полах своего златотканного халата, выскочил к трону Унсури, пал ниц. «Солнце неба! Этот нечестивый, этот Абу Райхан называет сказкой слова святого пророка Сулеймана. Он берет под сомнение нашу веру. Он нечестивый богохульник». «Все вы нечестивцы и богохульники», — сказал султан, почему-то не повысив голоса, с выражением скорби на лице. «40 лет мой хлеб ели, плюнули на мою скатерть неблагодарные. Вы невежды, а не мудрецы. Вот что я увидел, когда на голову пала беда. Главный визирь». Али Гариб, будто кто-то ударил его под коленки, тоже пал ниц, поцеловал пол перед троном. «Десница ислама, солнце наше, Аллах да не лишит нас своей милости. Ангел спасения находится в пути, он разгадает загадку, повелитель». «Находится в пути?» Султан тяжело встал, пошатнулся, выставил вперед правую ногу, рывком вытащил из ножен саблю. «В пути, говоришь? Где в пути?» «Где?» — спокойствие оставило Махмуда. Он закричал: «Или немедленно найдите мне того надменного лекаря, или всех вас зарублю! Всех! Вон! Вон! Все вон отсюда!»